Есть что-то невыносимо жуткое в мысли о том, что вас могут отвергнуть и выбросить из семьи. Она пожала плечами и коснулась креста на груди. Вы получили самый долгий срок из всех проходивших по делу, кроме Пэла, за уничтожение улик. Как это случилось? Линда сжала губы. Я поступил очень глупо, поддалась панике. Помню только, что позвонил Дэниел и сказал, что Джимми мертв, и что у них что-то не сложилось в том доме, куда они пошли навстречу. Мы должны были как можно скорее собрать вещи и подготовиться к отъезду, так как за ним в любой момент могла прийти полиция. Ну, у себя в спальне Дэниел хранил книги о Чарльзе Мэнсоне, вырезки из газет, ну и всякое такое. Кое-что я успела сжечь до прихода полиции. Я решила, что ему будет труднее выпутаться, если они поймут, что он был немного подвинут на Мэнсоне. «Она права», — подумала Дэнс, вспомнив, как прокурор использовал тему Мэнсона, добиваясь обвинительного приговора. Отвечая на вопросы Дэнс, Линда рассказала и о своей нынешней жизни. Находясь в тюрьме, она стала чрезвычайно религиозна и после освобождения переехала в Портленд, где получила работу при местной протестантской церкви. Ее приняли туда, потому что диаконом там уже некоторое время до того служил брат Линды. В Портленде она сделалась няней для приемных детей брата и его жены. Линда хотела сама взять приемных детей. Из-за проблем со здоровьем у нее не могло быть собственных детей, но из-за судимости это было невозможно. И как бы подводя итог, она добавила: «У меня нет почти ничего своего, но мне моя жизнь нравится. У меня богатая жизнь в самом лучшем значении слова». Их беседу прервал стук в дверь, а рука Дэнс инстинктивно потянулась к тяжелому пистолету. «Кто там?» «Ти-Джей, босс, я забыл пароль». Дэнс открыла дверь, и молодой агент провел в номер еще одну женщину. Стройная и высокая, лет 35, она держала кожаный чемодан, перекинув его через плечо. Кэтрин Дэнс поднялась, чтобы поздороваться со вторым членом семьи. Глава 28. Ребекка Шеффилд была на несколько лет старше Линды. Бросалась в глаза ее великолепная атлетическая фигура, хотя Дэнс отметила, что короткая стрижка, рано поседевших волос, яркие украшения и отсутствие косметики делали ее излишне суровой. На Ребекке были джинсы, белая шелковая майка и коричневая замшевая куртка. Ребекка крепко пожала руку Дэнс и обратила все свое внимание на Линду, которая поднялась и смотрела на бывшую подругу с радостной улыбкой. «Ой, вы только посмотрите, кто здесь у нас!» Ребекка сделала к ней шаг и сжала ее в объятиях. «После стольких лет...» Голос Линды сорвался. «Господи, кажется, я сейчас заплачу». И она действительно заплакала. Ребекка продолжала сжимать руку подруги. «Как я рада тебя видеть, Линда!» «О, Ребекка, я за тебя молилась!» «А, значит, ты теперь этим увлеклась?» «В те времена ты вряд ли могла отличить крест от звезды Давида. Ну, в любом случае, спасибо за молитвы. Хотя не думаю, что они дошли куда следует». «Нет, нет, ты не права. Ведь у тебя все так хорошо складывается. В самом деле, у нас в церкви есть компьютер. И я заходила на твой веб-сайт. Женщины открывают свое дело. Что может быть лучше? Я уверена, твоя работа приносит много пользы». Ребекка была искренне удивлена, что Линда не забыла о ней и даже нашла ее веб-сайт. Дэнс показала Ребекке ее спальню, и та отнесла туда чемодан, а затем проследовала в туалет. «Если я понадоблюсь, босс, просто крикните». Ти-Джей вышел, и Дэнс заперла за ним дверь. Линда взяла чашку, повертела ее в руке и отставила, не сделав глотка. «Как людям нравится в стрессовых ситуациях что-то теребить в руках», — подумала Дэнс. Ей приходилось сталкиваться на допросах с подозреваемыми, которые хватались за ручки, пепельницы, оберточную бумагу и даже за собственные туфли, чтобы хоть как-то уменьшить напряжение. Вернулась Ребекка, и Дэнс предложила ей кофе. «Да, конечно». Дэнс налила кофе и поставила молоко и сахар. «Ресторана здесь нет, но еду приносят в номера. Вы можете заказывать все, что захотите». Сделав глоток кофе, Ребекка заметила: «Должна признаться, Линда, ты выглядишь великолепно». Линда залилась краской. «О, не знаю, я совсем не в форме, но вот ты-то действительно великолепна и такая худая. У тебя замечательные волосы». Ребекка рассмеялась. «Ничто так хорошо не серебрит волосы, как 2 года в тюрьме». «А, ты без кольца, не замужем?» «Нет, я тоже». «Шутишь? Ты ведь собиралась выйти за того красавца-скульптора из Италии. Я была уверена, что у тебя уже давно своя семья». «Не так-то легко найти правильного мужа, когда все знают, что твоим дружком был Дэниел Пелл»,